Размышления в хрустальной пещере. В течение 8 лет моя жизнь была довольно спокойной, если не считать того обстоятельства, что каждый год 30 апреля кто-то пытался меня убить. Что же касается моей ученой карьеры, работал я над созданием новых компьютеров, то она складывалась довольно успешно. 4 года в большом проекте пошли мне на пользу, и приобретенный там опыт я смог использовать в моей собственной тайной разработке, что доставило мне немалое удовольствие. Я подружился с Люком Рейнардом, работавшим в той же компании в отделе сбыта. Я плавал на своей маленькой яхте, регулярно занимался бегом. Это случилось незадолго до 30 апреля. Вроде бы дела шли хорошо, мой любимый проект «Призрачное колесо» был осуществлен. Я решил уволиться с работы, упаковал вещи и собрался отправиться в более зеленые места. Задержался я в городе лишь потому, что приближался тот самый симпатичный роковой денек, и на сей раз я решил выяснить, кто пытается меня убить и почему. Утром Люк принес мне записку от Джулии, моей бывшей подружки. Она писала, что хочет меня видеть. Я заехал к ней и нашел ее мертвой. Очевидно, ее убило то же собакоподобное животное, которое потом напало на меня. Мне удалось расправиться с этим существом. Я быстро обыскал квартиру и нашел колоду карт, сильно напоминавших магические карты Амбера и Хаоса. Такой волшебник, как я, не мог не заинтересоваться ими. Да, я волшебник. Я Мерлин, сын Корвина, принца Амбера, и Дары, принцессы Хаоса. Мои друзья в тени земля знают меня как Мерля Кори, талантливого, обаятельного, остроумного парня атлетического сложения. За подробностями обращайтесь к Котильону и к лорду Байрону. Я человек скрытный, надменный и в то же время скромный. Карты действительно оказались магическими. По всей видимости, они принадлежали увлекшемуся оккультизмом Виктору Мелману, с которым Джулия стала общаться после того, как мы расстались. Во время моего визита к этому джентльмену он пытался меня убить, точнее, принести меня в жертву. Я сумел помешать ему исполнить сей ритуал. Задал несколько вопросов. Затем, в результате некоторого стечения обстоятельств и моего энтузиазма, ему пришлось умереть. Это к вопросу о церемониях. Из разговора с ним я понял, что Мелман был лишь чьим-то орудием. Кто-то другой велел ему сделать из меня ритуальную жертву, и весьма вероятно, что именно тот другой был причиной гибели Джулии и моего памятного набора 30 апреля. Однако я не успел поразмыслить о случившемся, потому что вскоре меня укусила, да, именно укусила, привлекательная рыжеволосая особа. После короткого телефонного разговора, во время которого я представился ей как Мелман, она явилась ко мне в квартиру. Ее укус парализовал меня, но с помощью одной из магических карт, найденных в доме Джулии, я сумел вовремя скрыться. Карта перенесла меня к сфинксу, а тот благородно дал мне возможность оправиться, с тем, чтобы я поиграл с ним в любимую игру сфинксов «Отгадай загадку». Любимую, потому что, когда ты неминуемо проигрываешь, они тебя просто-напросто съедают. Могу сказать лишь, что этот сфинкс был не шибко умен. Затем я вернулся в тень земля и обнаружил, что квартира Мелмана в мое отсутствие сгорела дотла. Я попытался позвонить Люку, хотел поужинать с ним. Однако выяснилось, что он расплатился и уехал из мотеля, оставив мне записку. В записке мой товарищ сообщал, что едет по делам в Нью-Мексико и оставлял свои координаты. Портье передал мне также кольцо с голубым камнем, которое Люк забыл в номере, и я обещал вернуть его владельцу. Я полетел в Нью-Мексико и в конце концов нагнал приятеля в Санта-Фе. Когда я перед ужином ожидал Люка в баре, со мной заговорил некий тип по имени Дэн Мартинес, проявлявший интерес к Люку. Очевидно, у них наклевывалась какая-то торговая сделка, и он хотел удостовериться в том, что на потенциального партнера можно положиться. После ужина мы с Люком вздумали прокатиться в горы. Мартинес последовал за нами, и когда мы вышли из машины, чтобы полюбоваться ночной природой, начал стрелять в нас. Возможно, решил, что Люк все-таки не поставит ему обещанный товар. Люк несказанно удивил меня, вытащив револьвер и застрелив Мартинеса. Затем произошло еще одно странное событие. Люк произнес мое настоящее имя, которое я никогда не называл ему, процитировал мою родословную, потом велел мне сесть в машину и катиться ко всем чертям. Свое приказание он убедительно подтвердил выстрелом в землю у моих ног. Обсуждать приказ не представлялось возможным, и я счёл за лучшее ретироваться. Перед нашим расставанием Люк посоветовал уничтожить магические карты, которые однажды спасли мне жизнь. По дороге я сообразил, что он был знаком с Виктором Мелманом. Я не уехал далеко. Припарковав машину у подножия холма, я вернулся пешком. Люк исчез. Исчезло и тело Мартинеса. Мой товарищ не вернулся в отель ни в ту ночь, ни на следующий день. Я тоже расплатился и уехал. Единственным человеком, кому я вполне доверял и кто мог дать мне хороший совет, был Билл Рот. Билл, лучший друг моего отца, судья, жил в северной части штата Нью-Йорк. Я поехал к нему и рассказал обо всем, что со мной стряслось. Билл своими вопросами заставил меня еще более серьезно задуматься над личностью моего товарища. Между прочим, Люк — здоровенный рыжий атлет, отчаянный и бесхитростный. Хотя мы дружили много лет, я, как ясно показал Билл, почти ничего не знал о его прошлом. Живший по соседству парень по имени Джордж Хансен стал околачиваться возле дома Билла и задавать странные вопросы. Какой-то человек звонил мне, чтобы расспросить о том же самом. Обоих интересовало, как зовут мою мать. Я, разумеется, соврал. Им вовсе ни к чему было знать, что моя мать принадлежит к магической аристократии хаоса. Но звонивший говорил на языке Тари, что возбудило мое любопытство, и я договорился с ним о встрече в баре местного клуба, чтобы обменяться информацией. Однако, когда мы с Биллом прогуливались, мой дядя Рэндом, король Амбара, отозвал меня домой. Оказалось, что Джордж Хансен за нами следовал. Увы, его не приглашали. Билла я взял с собой. Не хотел оставлять друга семьи с таким странным типом. Рэндом поведал, что мой дядя Каин погиб от руки убийцы, который пытался также застрелить моего дядю Блейза, но сумел лишь ранить его. Заупокойная служба по Каину должна была состояться на следующий день. В тот вечер я пришел на встречу в сельский клуб. Тем не менее, мой таинственный собеседник не явился. Однако не все было потеряно. Я познакомился с хорошенькой дамочкой по имени Мэг Девлин, и это имело интересные последствия. Я проводил ее домой, и мы смогли, что называется, узнать друг друга поближе. В малоподходящий момент, когда я считал, что ее мысли заняты совсем другим, она спросила, как зовут мою мать. Я возмутился и ответил, что сейчас не время задавать вопросы. Лишь позже я понял, что именно ее мне и предстояло встретить в баре. Наше любовное свидание было грубо прервано звонком из вестибюля. Явился мужчина, представившийся мужем Мэг. Я предпочел быстро удалиться, как на моем месте поступил бы любой джентльмен. Моя тетя Фиона, волшебница иного профиля, чем я, не одобрила это любовное свидание. Еще менее она одобрила нашу дружбу с Люком после того, как я рассказал ей кое-что о нем и спросила, нет ли у меня его фотографии. Я вынул фотографию из бумажника и показал ей. Это был групповой снимок, но я готов поклясться, что она сразу узнала Люка, хотя и не подала виду. И не случайно она и ее брат Блейз исчезли в ту ночь из Амбара. Затем события стали развиваться еще быстрее. На следующий день во время похорон Каина была сделана попытка уничтожить большинство членов нашей семьи взрывом бомбы. Негодяю удалось ускользнуть. Позднее я продемонстрировал силу колеса призрака, моего нового изобретения, результата моих побочных занятий во время работы в большом проекте, и тем самым сильно взволновал Рэндома. Колесо призрак, ну, это своего рода компьютер, но работающий на основе совершенно иных физических законов, чем те, которые я изучал в школе. По сути дела, эти законы можно назвать магическими. Колесо было способно к самопрограммированию и казалось живым существом. Это напугало Рэндома. Он велел мне вернуться и отключить его. Мне не очень-то понравился приказ дяди, но возражать я не стал. Все время, пока я добирался до цели сквозь тени, кто-то преследовал меня, угрожал, пытался испугать и чинил всяческие препятствия. От огня меня спасла странная дева, которую потом я похоронил в озере. От мерзких животных и чудовищного землетрясения меня уберегла некая таинственная личность. Как оказалось позднее, это был Люк. Мы вместе дошли до последнего барьера, до места обитания колеса призрака. Мое творение немного рассердилось на меня и решило наказать нас с помощью теневой бури. Штуки весьма малоприятные, даже если вы не забыли прихватить с собой зонтик. Я избавился от этой напасти с помощью козыря из колоды, найденной в квартире Джулии. Я окрестил эти козыри картами судьбы. В конце концов мы очутились у входа в голубую хрустальную пещеру, и Люк пригласил меня войти в нее. Добрый старый Люк. Позаботившись о моих бытовых нуждах, он решил оставить меня в тюрьме. Именно сходство Люка с его отцом напугало Фиону, когда она увидела фотографию. Потому что Люк оказался сыном Бранда, убийцы и архипредателя, который несколько лет тому назад чуть не разрушил наше королевство и в придачу всю Вселенную. К счастью, Каину удалось убить его, прежде чем он успел осуществить свой замысел. Люк и убил Каина, чтобы отомстить за отца. Выяснилось, что он узнал о гибели своего отца 30 апреля и решил, устраивая на меня покушение, столь странным образом отмечать эту дату. Мое призрачное колесо произвело на него, как и на Рэндома, большое впечатление. Люк сказал, что я должен остаться его узником, поскольку могу пригодиться ему, понадобиться ему, чтобы научить управлять этой штукой, которая, как он считал, может стать идеальным орудием уничтожения всего нашего рода. Он отправился налаживать отношения с колесом-призраком, а я тут же убедился, что какое-то странное свойство пещеры лишает меня магической силы. Мне не с кем поговорить, кроме тебя, Фракир. А тебе некого задушить.